Да, красавец, любуясь на свое отражение в походном зеркале, найденном в самой большой палатке, по всей видимости принадлежавшей командиру охранявшего курган подразделения. Вслух Олег подумал, судя по всему, при желании командир был большим любителем женского пола, о чем свидетельствовало найденное в палатке зеркало, набор косметики и два полуобнаженных женских тела на походной кровати. Найденное зеркало бесстрастно отражало нечто, увидев которое любой режиссер фильмов ужасов был бы просто счастлив заполучить его себе в фильм. И тут же бы бросился уговаривать это нечто, принять участие в съемках. Ну то есть он вначале бы сбегал до ближайшей речки, простернул штаны, но потом непременно бы вернулся. Или послал вместо себя кого-нибудь, кого не жалко, совсем не жалко. Лысая голова, с которой лишь в пяти местах свисали полуразложившиеся тельца скользящих, глазницы, в которых не было видно ни век, ни глаз, заполненные потихоньку сочащейся из них черной дымкой истинной тьмы, порванная щека, обнажающая пожелтевшие, но все еще острые клыки демона, ошметки крыльев за спиной свисают, словно разорванный в клочья дорогой плащ, угрожающе скались обнаженными кольцевыми когтями. Превращенная в месиво грудная клетка, сверкающая снежно-белыми осколками переломанных ребер и побитой, вдавленной в тело чешуей, проще всего было с конечностями. Многочисленные переломы уже начинали затягиваться. Заклинание восстановления мертвой плоти было эффективно, и совсем скоро Олегу можно будет убрать энергетические каркасы, в данный момент и выполняющие функцию опорных костей. «С этим надо что-то делать, причем срочно», – подумал Олег, в очередной раз мерив себя взглядом. Сейчас, когда он лишился демонической силы и огненной магии, сохранив только навыки некроманта, пусть и довольно высокого класса, об уничтожении в одиночку целой страны не могло быть и речи. Не хватит его на такое пространство, просто физически не успеет побывать всюду. Разве что использует саранчу, но, увы, Гефест ясно и недвусмысленно запретил подобный ход конем, и к тому же сейчас Олег не ощущал присутствия в этом мире никого из своих созданий. Похоже, что дядя Гелион и позаботился о том, чтобы окончательно избавить Олега от соблазна легких путей. К счастью, уничтожать финриан в одиночку Олегу не требовалось. У него была армия. Да еще какая армия? Воины мертвого Онора долго ждали часа своей мести. И вот время подходит. Да и Вис со своими учениками явно не будет лишним. В конце концов, Гефест ясно сказал, что божественной силы в монолите сердец хватит, чтобы воскресить хоть 100 человек. А Олегу столько и не требовалось. Не требовалось даже полусотни. Онорских личей, по воле случая ставших его друзьями, было куда меньше. Но идти к ним в таком виде Олег элементарно стеснялся. Хорош же он будет, выглядя как примитивный зомби, поднятый неумелым учеником, среди аккуратных, практически не отличающихся на вид от людей, учеников последнего рыцаря отчаяния. Решить проблему можно было тремя путями. Во-первых, Олег мог просто подождать. Наложенное им на себя заклинание восстановления плоти рано или поздно восстановит все повреждения тела, приведя его к виду, максимально похожему на то, как Олег выглядел при жизни. Но этот вариант не годился, поскольку требовал достаточно долгого времени для устранения столь крупных повреждений. Ускорить восстановление Олег, как и любая другая нежить, мог путем поедания человеческой плоти, но подобная мысль вызывала в нем сильнейшее отвращение, чтобы он, маг, некромант, сейчас высший лич, уподобился ничтожным гулям, пожирателям. Никогда. Так что оставался только один путь. Сделав безуспешную попытку глубоко вздохнуть, Олег вновь обернулся к зеркалу, старательно припоминая уроки Виса по одной из наиболее сложных дисциплин некромантии, носившей красивое и загадочное название «пластика смерти». Изначально это направление предназначалось для создания боевых чудовищ, но сейчас Олег собирался принять его к себе, дабы восстановить свой внешний вид. Проблема состояла в том, что именно в этой области некромантии Олег совершенно не блистал талантами. Например, некоторые наиболее ранние достижения Олега на почве творения немертвых химер, Виз, заблокировав им двигательные функции, разместил в укромном уголке Онорской цитадели, сказав, что будет захаживать туда каждый раз, когда ему захочется немного поднять себе настроение и искренне посмеяться. Например, первый удачный экземпляр костяной химеры, которому Олег пытался придать облик дракона, удачный в том смысле, что не сам уничтожился сразу после создания, рассыпавшись грудой костной пыли из-за ошибочной конфигурации энергетических потоков, имел 5,5 ног, расположенных в один ряд, на нижней поверхности туловища. По поводу шестой конечности, маленькой и расположенной перед самым хвостом, Ви с Гороном долго спорили, что это такое, но все же решили считать недоразвитой ногой, поскольку органы размножения нежити, составленные из костей мертвецов, вроде как ни к чему. Одно крыло, и передвигаться мог исключительно задом наперед, цепляясь длинным хвостом за различные предметы, и затем подтягиваясь на нем. Ввиду такой особенности, а также невероятной тупости, вселенного в него управляющего духа, он получил из уст Олега гордое имя – Батхет. А Вис, не заморачиваясь незнакомыми языками, использовал буквальный перевод имени – Задоголовый. Разумеется, с тех пор Олег значительно улучшил свои навыки в этом искусстве, а паноптикум Виса пополнился еще немалым количеством уродцев. Но до сих пор создания Олега сильно уступали по всем своим параметрам, стремительным и смертоносным бестиям, которые легко, без всякого напряжения, создавали сердцем отчаяния и некоторыми из его учеников-личей. Тем не менее, после 3 с лишним часов стараний, перед самым рассветом, Олег удовлетворенно хмыкнул и отошел от зеркала. Теперь его облик, более-менее восстановивший привычные очертания демонического тела, вновь внушал ужас, а не омерзение. Выйдя из палатки, он огляделся по сторонам. Река, поле с виднеющимися на нем выжженными проплешинами, небольшая роща к западу от реки. Это место ему было знакомо. Не так давно на этом самом поле он сражался с Виктором Крехистом и призванным на подмогу Орхисом. Судя по тому, что некоторые проплешины успели затянуться молодой травой, а также судя по высоте виднеющегося рядом с лагерем кургана, в котором его похоронили, такую кучу земли за один день не нагребешь. Времени с момента его гибели прошло немало, скорее всего сейчас осень. Олег вздохнул. Если бы не предательский удар от Алетты, он сейчас давно был бы в Трире, обустраивая доставшуюся ему форпост для принятия первой партии студентов новой темной цитадели. Увы, вздыхай не вздыхай, а прошлого не изменить. Счастье еще, что есть чудесный шанс исправить допущенные ошибки. И так ли уж важно, какой ценой? Народ в ответе за своих правителей. Здесь Олег немного лукавил перед самим собой. Цена исправления допущенной из-за излишней доверчивости ошибки ему категорически не нравилась. Он и так за все время пребывания в палатке командира старался не поворачиваться лицом к кровати, на которой лежали 2 скрюченных женских тела, первые невинные жертвы, объявленные им Финриану войны. Олег прикинул свои последующие действия. Сейчас ему следовало, не тратя драгоценного времени, следовать в Онор, призывать всю доступную нежить и, заручившись помощью Виса с учениками, атаковать Финриан. Судя по тому, что ему так легко удалось перебить снабженных амулетами Орхиса гвардейцев, причем даже наполовину не исчерпав свой резерв, умерев, он взамен утерянного покровительства стихии огня обрел покровительство другой, не менее могучей силы – тьмы. Впрочем, возможно, сила истинной тьмы была и ни при чем. Вполне могло быть и так, что Орхис, скованный властью Хроноса, просто не мог более снабжать энергией амулеты, которые в результате превратились в простые безделушки. Это был бы оптимальный вариант, поскольку в этом случае появлялась возможность в полной мере использовать силу наиболее могущественного из будущих союзников – Виса. Перед ужасающей мощью мертвителя, не блокированной антимагическими амулетами, любое государство, любое, сколь угодно большое количество войск, были совершенно бессильны. Впрочем, надейся на лучшее, а рассчитывая на худшее. Пора было спешить в Онор. Олег расправил восстановленные крылья и попробовал взлететь. Затем встал, залечил сломанную при падении с 4-метровой высоты руку и попробовал еще раз. Увы, небо не для мертвецов. С 5-й попытки Олег все же примирился с этим фактом. Крылья, надежно держащие в поднебесье демона, пока он был жив, улавливая малейшие потоки ветра и подстраиваясь под них, сейчас после смерти, как и все остальное тело, потеряли всякую чувствительность. А простого механического махания оказалось совершенно недостаточно для полета. Вставая и восстанавливая тело после очередного падения, Олег понял это совершенно четко. Потерянная радость полета попала в и без того немалый счет, который он в ближайшее время собирался выставить властительнице Финриана. Однако надо было все же как-то двигаться. Мысль о передвижении на своих двоих Олега совершенно не устраивала. Конечно, можно было бы убить какую-нибудь лошадь. Живые кони сходили с ума, только почуяв близость нежити, и уж, конечно, ни в коем случае не позволили бы лечу сесть на себя. и, подняв ее в качестве зомби, ехать на ней. Но, увы, лошадей поблизости не было. Еще при приближении Олега к лагерю, умные животные, которых не тронули насланные Олегом тени, неразумные создания были непригодны в пищу этим странным порождениям темной магии, и потому полностью ими игнорировались. Оборвав привязи и разбив стойло, умчались как можно дальше. Ловить же их по окрестным проселкам у Олега не было ни сил, ни времени, ни желания. Впрочем, думал Олег недолго. Да, мертвых лошадей нет, но зато есть целая куча других мертвецов, и нет ничего, что запрещало бы Олегу воспользоваться их услугами. Он подошел к делу творчески, вернувшись к кургану, где произошло побоище. Он для начала отыскал командира и поднял его в качестве умертвия. Подумав, поднял еще десяток, как телохранителей. 11 умертвий – вполне серьезная сила, достаточная, чтобы, невзирая на возможные случайности, добраться до Вельмента и передать Аталетте радостное известие о возвращении Олега. «Пусть готовится!» – зло усмехнулся себе под нос Олег, глядя, как умертвия быстрым бегом движутся в сторону столицы Фенриана. Затем он прошелся по кургану и, набрав с десяток тел, безжалостно свалил их в кучу. Спустя час упражнений в черчении, а вы попробуйте нарисовать правильную гексаграмму на неровном склоне холма, имея в своем распоряжении в качестве инструментов лишь когти, несколько мечей и обломки копий. Бормотание и заклинаний грязных ругательств ему наконец-то удалось создать некое подобие лошадиобразной костяной химеры. Выглядело это его творение довольно убого, больше всего походя на какого-то давно умершего паука, воссозданного из как попало сроченных человеческих костей, однако имело достаточно удобную для несения седалища Олега спину и 8 длинных ног, обеспечивающих скорость движения, значительно превосходящую скорость пешехода и даже лошади. Ну а большего от созданной Олегом химеры, в общем-то, и не требовалось. Скарабкавшись на услужливо поставленную спину немертвой твари, Олег огляделся. Давно рассвело. Туман, поднявшийся было перед рассветом, осел на сочную луговую траву, и вдалеке над полем заливисто пели птицы. Впрочем, ни один из пернатых певцов не рисковал приближаться к бывшему кургану, ныне до краев, напитанному смертной, темной силой. Взглянув на валяющиеся тут и там тела гвардейцев, так и не использованных им, Олег заметил, что то у одного, то у другого, вдруг без всякой видимой причины, начинали шевелиться конечности. Иногда мертвецы даже приподнимали голову, глядя на Олега пустыми бессмысленными глазами. По всей видимости, количество некроэнергии, сконцентрировавшейся на этом кургане после множества примененных Олегом заклинаний, оказалось достаточным для самопроизвольных поднятий. Еще немного, и следующей ночью эти мертвецы восстанут тупыми, никому не подконтрольными зомби и пойдут во все стороны, убивая любое живое существо на своем пути. Повъевшийся в плоти кровь привычки некроманта всегда убирать за собой, Олег поднял было руку, готовясь произнести заклинание рассеивания, которое развеяло бы скопившуюся здесь некроэнергию и упокоило начавшуюся пробуждать нежить. Впрочем, он немедленно отдернул себя. «Пусть это будет моим первым подарочком тебе, Аталетта». С этими словами он произнес простейшее заклинание поднятия и скомандовал своему скакуну вперед, направляя его в сторону Онора. За его спиной медленно поднималась сотня зомби. Покрутив головами, они безошибочно определили местонахождение ближайшей деревни и нестройной толпой медленно, но верно начали ковылять в ту сторону, подгоняемые единственным чувством, которое еще могли испытывать их мертвые тела – чувством голода.